что в приближении грозы можно было не сомневаться. Я решила немного прогуляться. Этим летом прохлада в Тарасове ощущалась только под вечер или глубокой ночью. Было даже обидно, когда в прогнозах погоды объявляли, что везде уже давно 20 градусов, а у нас по-прежнему 40. Правда, я выяснила, что наш народ крепче американского. В Техасе люди от такой же температуры, если у них не было кондиционеров, умирали. А наши граждане, пережившие войны, перестройки и революции, умудрявшиеся неплохо жить без зарплат и не унывать, не имея этих самых кондиционеров вообще, предпочли адаптироваться к этой невыносимой адской жаре, так что менталитет нашего русского народа все-таки вызывал восхищение. Сейчас воздух обрел прохладу, и я наслаждалась легким ветерком, медленно бредя вдоль проспекта, подставив свое лицо воздушным струям. «Погода располагает к прогулкам, не так ли, Танечка?» Услышала я за своей спиной и обернулась. Меня догнал невесть, откуда взявшийся Олег Васильевич. Пришлось улыбнуться в ответ на его широкую улыбку. «Пока не грянула гроза, Олег Васильевич», — сказала я. Эта фраза прозвучала у меня несколько многозначительно. «А я люблю грозу», — ответил он, глядя в небо. «Я ведь вообще, Танечка, по натуре человек стихийный. Наверное, от того, что все циники — дети дьявола. Стихия им близка». Я хмыкнула. Однако он не лишен был ума и некоторой остроты оного. «А вы, значит, у нас циник?» — протянула я. «А с виду такой порядочный джентльмен». «Так циники они все такие», — усмехнулся он. «Сразу и не скажешь. Вот вы, Таня, натура романтическая, возвышенная, а и в вас цинизм присутствует». «Не цинизм», — поправила я. «Я просто проявляю к людям хемингуэевскую иронию и жалость». «Да ваш Хемингуэй сам первым циником был», — возмутился он. «Писал книжки, наполненные романтизмом и человеколюбием, а потом ружье в руки и пошел по цыплятам беззащитным палить. Это что вам, не цинизм?» Я вынуждена была признать его правоту. «Это вообще самый худший вид цинизма. Изображать из себя этакого интеллигентного Гамлета, а потом творить всякие непотребства», — закончил он свою мысль. «Ну, Гамлет не был интеллигентом», — машинально поправила я. «В ту пору вообще об этом говорить не приходилось. Они мясо руками ели». Наверное, наш интеллектуальный спор грозил затянуться. А я к собственному ужасу осознала, что мне нравится вести с ним сей полемический диспут, и, что было совсем непереносимо, он оказался интересным собеседником. И мне нравился. «Это ничего», — он как бы услышал мои мысли. «Рафинированным барышням всегда нравились циники». Я сглотнула обиду. «Однако, с чего это вы взяли, что вы мне так уже нравитесь?» — спросила я. «Мне этого просто хочется, наверное», — пожал он плечами. «Вот я и придумала такую глупость». «Да вы ведь и не рафинированная барышня, Таня!» «Ну, вот и дождь!» Он протянул ладони. Действительно, на мой лоб капнула первая капля дождя. «Давайте продолжим нашу беседу в какой-нибудь пирожковой, которая теперь называется бистро. Ха, вот где настоящий цинизм, Таня! Ведь это какая безнравственность! Наши родные рыгаловки столь красиво называть!» Я хихикнула, не сдержавшись. «Нет, на этот раз мне попался забавный преступник. И невзирая на свою хорьковую внешность, он начинал мне нравиться». «А ваше хихи можно расценить как согласие?» — осведомился он. Ну, скажем, как если бы вы сказали не двойное «хи»,